Тебя окружают тупые, ничтожные люди. Огромная свалка никчемных судеб. Их внутренний мир соразмерен нейрону. Сварить холодильник, купить макароны. И только ты в этой тьме злополучной. Яркий, красивый, сверкающий лучик. Бескрайняя радуга в небе сером. Цветок на асфальте, нарисованный мелом. О, этот прекрасный мир. Этот прекрасный мир. Этот прекрасный мир. Но настанет день, рано или поздно, ты поймешь, что все это было несерьезно. Обретешь себя, завяжешь с рефлексией. Ты такой же, как мы, пустой и бессильный. Тебя примет к себе безразличное стадо. И больше почти ничего не надо. За пределами стойла ни черта не видно. Ты такой же, как мы, беззаботное быдло. Этот прекрасный мир. Этот прекрасный мир. Этот прекрасный мир. О, этот прекрасный мир. Этот прекрасный мир. Этот прекрасный мир.